Природа личной реальности. Часть 2. Глава 13. Утверждение, улучшение вашей жизни на практике и новая структура убеждений. 00:25. Заголовок новой главы. Утверждение, улучшение вашей жизни на практике и новая структура убеждений. Конец сеанса. Хорошо. Я постарался дать вам заглавие новой главы, пусть и в конце сеанса, чтобы Роберт знал, что я делаю. Это придает ему уверенность. Хорошего вечера вам обоим. Большое спасибо, Сет. Спокойной ночи. Сеанс завершен в 00:28. У Джейн сохранилось измененное восприятие.